Век Церкви. Сегодня мы начинаем приятное изучение века, в котором мы живем. Бог имеет много чего сказать, особенно в посланиях о Его планах о нас. Как важно для нас хорошо познакомиться с тем, что Бог сказал о нас. Век избранного народа, который начался ярко, заветом Божиим с Авраамом, окончился в темной области неверия. Резкими словами Стефан обвинил свой народ. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Деяния апостолов, 7 глава, 51 стих. Смерть Христа была совершенным Божьим средством для греха. Заместительная смерть Его Сына обеспечила вечное искупление для человечества. Она исполнила древнее пророчество против сатаны, что Христос поразит голову этого главного врага Бога. Бытие 3 глава 16 стих. Исполнение этого пророчества было провозглашено в послании к евреям 2 главе 14 стихе. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял онные, дабы смертью решить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола. Смерть Иисуса Христа отмечает переход в записи Священного Писания от человеческих неуспехов в прошлом к положительным исполнениям Бога, которые проявляются, начиная со Христа и дальше. Перед Христом грех свирепствовал, принеся в результате осуждение потопа, восстание в Вавилоне и трагическое банкротство избранного народа. После Христа, однако, приходит создание Церкви с ее триумфальным завершением, Божьи суды мира, принятие Его всей власти в Его Царстве и, наконец, совершенное небо и новая земля. Век Церкви начался с Пятидесятницы. Сотворение Церкви началось, когда Дух Святой возродил каждого верующего и крестил его во Христа, когда Дух Святой поселился и укрепил каждого верующего. Через Духа Святого вознесшийся на небеса Господь стал жизнью Его Церкви. С Ним Ее члены распяты, воскрешены и посажены на небесах. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6 глава с 3 по 4 стих. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам 2 глава 6 стих. Павлу, бывшему фанатическому гонителю святых, Бог открыл главную часть истины относительно Церкви. До того времени он не делал ее известной. Святым апостолам Павел написал: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым». Ефесянам 3 глава, 2 по 5 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Колоссянам 1 глава, 26 стих. Бог дал своему служителю апостолу Павлу полное откровение относительно естества Церкви, ее правления, ее служения и ее чрезвычайного завершения. Церковь, каждый ее член, получила необыкновенное призвание, которое отличает Церковь от всякой другой группы искупленных. Призвание ее это: «Верующие в этом веке являются во Христе». Послание к Ефесянам 1 глава 4 стих говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Первое послание к Коринфянам 1 глава 30 стих говорит: «От Него и вы во Христе Иисусе». Послание к Ефесянам 1 глава 13 стих говорит: «В Нем и вы, услышавши слово истины». Послание к Ефесянам 2 глава 10 стих говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Послание к Филиппийцам, 1 глава, 1 стих говорит: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппе. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих говорит: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». Это выдающаяся истина о верующих в этом веке, что они во Христе, заслуживает осторожного внимания. Быть во Христе означает, что мы приведены в сферу самого Христа. Христос является нашей жизнью. Каждый верующий должен быть просто продолжительным проявлением Его чудесной жизни, свободно текущей из Его пребывающего присутствия. Бог сделал возможным для нас, чтобы мы могли сказать, как сказал апостол Павел: «Ибо для меня жизнь Христос». Филиппийцам 1 глава 21 стих. Верующие в этом веке призваны пережить и проявить, что они просто живут жизнью Иисуса Христа, Сына Божия. Что Бог избрал нас, чтобы мы пребывали во Христе, включает все, что пристойно принадлежит отождествлению жизни. В пределах сферы Его жизни мы имеем Его характер. Мы занимаемся Его трудом в мире, свидетельствуя погибшим и созидая святых. Соединенные со Христом, мы уже разделяем Его возвышенное положение, находясь одесную Отца на небесах. Во Христе мы будем участвовать в Его славном будущем, как восторженно открыто в таких пророческих словах, как «наследники Божии, сонаследники же Христу» Римлянам 8 глава 17 стих. Бог открыл практическое состояние нашего положения во Христе в простых и глубоких словах. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 22 по 23 стих говорит: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Бог учредил, что Церковь во Христе будет служить Ему, как Его тело. Как голова содержит и руководит функциями человеческого тела, так Христос – глава, совершает свой труд через Его тело Церковь. Это блаженное отношение начинается на земле и продолжается через все века. Чтобы исполнить свой любящий план, Отец сделал нас необходимыми для Его Сына и Его Сына необходимыми для нас. Церковь является одним телом, однако она состоит из миллионов членов. Бог Отец даровал Своему Сыну неоценимый дар Церковь, ибо через миллионы членов Церкви Сын Божий будет проявлять свой чудесный характер и совершать свой труд в великом разнообразии служения и бесчетном числе мест. Единство Церкви во Христе является органическим единством, уничтожающее человеческие различия. Не остается даже различия между иудеями и язычниками для тех, кто во Христе. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все мы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава 28 стих. Цель Божия в даровании Церкви Его возлюбленному Сыну провозглашена. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Ефесянам 3 глава 11 стих. Она является Его определенной, возглавляющей целью для Христа. Христос вечности должен быть Христом, о котором планировал Отец, Христом, проявленным и прославленным через Его тело Церковь, с которой Он будет царствовать вовеки. Чтобы достичь этой цели, Бог дал нам Свое Слово. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему подобно, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Для этой цели, чтобы мы были подобными Ему, и чтобы увидели Его, как Он есть, Он посвящает Свою беспредельную мудрость, дабы ныне соделалась известную через Церковь начальникам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, Ефесянам 3 глава 10 стих, и употребляет свою великую силу, как Он сказал в послании к Ефесянам 1 главе с 19 по 20 стих. и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Бог в Своем Слове имеет гораздо больше чего сказать о Своей Церкви. В наших дальнейших беседах мы постараемся найти больше драгоценных истин о нас самих, которые находимся во Христе Иисусе. Господь увещевает нас, чтобы мы поднимали наше высокое призвание и жили достойно Его. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 4 стих говорит: «Итак я, — говорит апостол Павел, — узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг другу любовью, стараясь сохранить единство мира, одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Будем благодарить Бога за Его обильную благодать к нам, благодать, чтобы спасти нас через веру и Спасителя Иисуса Христа, и благодать, чтобы расти больше в Его подобие, когда ежедневно мы доверяемся Ему и послушны Ему. Аминь».